Глава 18. Выбор кокетки. Если с помощью мемуаров и хроник того времени восполнить рассказ о Луизе, которую Перро Давриньи, ее муж, конюши и друг графа де Монтгомери, когда-то посвящал во все обстоятельства жизни графа, то мрачная биография графа Жака, отца Габриэля, предстанет перед нами в ниже следующем виде. Сыну она известна была только в общих чертах, трагического же конца ее он также не знал, как и все. Жак де Монтгомери, сеньор де Лорж, был, как и все его предки, мужественным и смелым человеком. При воинственном Франциске I графа всегда видели в первых рядах сражающихся. Он рано дослужился до чина полковника французской пехоты. Однако среди сотни громких его дел было одно весьма неприятное происшествие, о котором вскользь упомянул Нострадамус. Случилось это в 1521 году. Графу де Монтгомери только что исполнилось 20 лет, и был он тогда еще капитаном. Зима выдалась суровая, и молодые люди во главе с молодым королем Франциском I играли однажды в снежки. Игра была... Это небезопасно, хотя и довольно в ту пору распространенное. Игроки делились на две партии. Одна защищала дом, другая штурмовала его снежками. Граф д'Анген, сеньор де Серизоль, был как-то убит в такой игре. А на этот раз граф Жак чуть было не убил короля. После игры решили согреться. Огонь в камине погас, и все молодые эти сорванцы, толкаясь и крича, хотели сами его разжечь. Жак первый подскочил к камину с горящей головешкой в руках и, столкнувшись с замешкавшимся Франциском, нечаянно сильно ударил его раскаленной головешкой по лицу. Король отделался, по счастью, только раной, впрочем, довольно тяжелой, и некрасивый рубец, оставшийся от нее, послужил основанием для новой моды, введенной тогда Франциском I, длинных бород и коротких волос. Так как граф де Монтгомери искупил затем свою злополучную неловкость целым рядом блестящих подвигов, то король на него не гневался и дал ему возможность подняться до высших степеней в придворной и военной иерархии. В 1530 году граф Жак женился на Клодине де Лабуасьер. Это был чисто светский брак, в основе которого не было взаимного влечения. Однако муж долго оплакивал жену, когда она умерла в 1533 году, родив Габриэля. Впрочем, в основе его характера лежала грусть, присущая людям, которых коснулся злой рок. Сделавшись одиноким вдовцом, он увлекался только военным делом, бросаясь в огонь от скуки. Но в 1538 году, после перемирия, заключенного в Ницце, когда этот деятельный боевой офицер вынужден был превратиться в придворного и прогуливаться по галереям Турнелля и Лувра с парадной шпагой на боку, он чуть было не умер от тоски. Его спасла и погубила новая страсть. Этого старого ребенка, крепкого и простодушного, очаровала царственная Церцея. Он влюбился в Диану де Пуатье. 3 месяца он вертелся около нее, хмурый и мрачный, не произнося ни слова, но глядя на нее глазами, которые говорили все. Этого ей было вполне достаточно, чтобы понять полную победу над ним. И она записала ее, как бы на всякий случай, в уголке своей памяти. И случай представился. Франциск I стал небрежно обращаться со своей прекрасной фавориткой, предпочитая ей госпожу д'Этамп. Когда признаки охлаждения сделались явными, Диана впервые в жизни заговорила с Жаком де Монтгомери. Произошло это в Турнелле, на празднике, который устроил король в честь новой фаворитки. «Господин де Монтгомери», — подозвала Диана графа. Взволнованный и растерянный, он подошел к ней и неловко поклонился. «Как вы грустны», — сказала она. «Смертельно грустен, сударыня. О, Господи, отчего же? от того, что хотел бы пойти на смерть. Ради кого-нибудь надо думать. Ради кого-нибудь это было бы очень приятно, но и просто так, ни ради чего, было бы тоже не худо. Что за страшная меланхолия? Откуда она взялась у вас? Откуда мне это знать, сударыня? А я знаю это, сударь. Вы любите меня. Жак побледнел, затем, набравшись мужества, которого здесь понадобилось больше, чем ринуться одному на целый неприятельский батальон, он ответил хриплым и дрожащим голосом: «Да, сударыня, я люблю вас, тем хуже». «Тем лучше», — засмеялась Диана. «Как вас понять?» — воскликнул ошеломленный Монтгомери. «Ах, осторожнее, герцогиня, это не игра, это любовь, пусть даже безнадежная, но искренняя и глубокая». «Почему же безнадежная?» — спросила Диана. «Герцогиня, простите за откровенность, но не в моих правилах приукрашивать вещи словами. Разве вас не любит король?» «Это верно», — вздохнула Диана, — «он любит меня. Стало быть, вы видите, что мне нельзя, если я даже смею вас любить, нельзя говорить вам об этой неподобающей любви». «Неподобающей вам, вы правы». «О, нет, не мне!» — воскликнул граф. «И если бы когда-нибудь оказалось возможным...» Но Диана остановила его, сказав с величавой грустью и с хорошо разыгранным достоинством: «Довольно, господин де Монтгомери. Прошу вас, прекратим этот разговор». Холодно ему поклонившись, она удалилась, предоставив бедному графу колебаться между самыми противоречивыми чувствами — ревностью, любовью, ненавистью, страданием и радостью. И так Диана знает, что он ее боготворит. Но он ее, может, оскорбил? Он мог показаться ей несправедливым, неблагодарным, жестоким? На другой день Диана де Пуатье сказала королю Франциску: «Знаете, государь, господин де Монтгомери влюблен в меня». Вот как засмеялся король. «Ну что ж, Монтгомери — старинный род, и знатные они почти так же, как я, а сверх того... они почти так же храбры и, как я вижу, почти так же любят женщин». «И это все, что вы можете мне сказать?» — спросила Диана. «А что ж мне, по-вашему, сказать вам, дорогая?» — прищурился король. «Неужели же я должен сердиться на графа Монтгомери только за то, что у него, как и у меня, хороший вкус?» «Если бы вопрос касался госпожи д'Этамп, вы бы этого не сказали», — пробормотала оскорбленная Диана. Больше она не возвращалась к этому разговору, но решила продолжить испытание. Снова встретившись через несколько дней с графом Жаком, она опять окликнула его. «Господин де Монтгомери, вы стали еще печальнее?» «Это естественно, герцогиня», — смиренно ответил граф. «Ведь я трепещу при мысли, что, быть может, обидел вас». «Не обидели, сударь, а только огорчили», — вздохнула герцогиня. «О, сударыня, как же я мог причинить вам хоть малейшую боль, если за одну вашу слезинку готов пролить всю свою кровь? Но ведь вы дали мне понять, что фаворитка короля не вправе мечтать о любви дворянина». «Ах, я хотел сказать, герцогиня, лишь то, что вы не можете меня любить, потому что вас любит король, и вы любите его. Король меня не любит, и я не люблю его», — ответила Диана. «Отец небесный, но значит, вы могли бы полюбить меня?» — воскликнул Монтгомери. «Любить вас я могу», — ответила спокойно Диана, — «но никогда не могла бы вам в этом признаться». «Отчего же?» «Для спасения жизни моего отца я могла еще стать фавориткой короля, но для поддержания своей чести я не стану возлюбленной графа де Монтгомери». Свой отказ она сопроводила таким страстным и томным взглядом, что граф не выдержал. «О, герцогиня», — сказал он кокетке герцогине, — «если бы вы любили, как я, что тогда?» «Тогда какое мне дело до всех этих светских предрассудков, до чести? Для меня вся вселенная — это вы. Я люблю вас всем пылом первой любви, и если ваша любовь равна моей, станьте графиней Монтгомери, станьте моей женой». «Благодарствуйте, граф», — ответила торжествуя Диана. «Я не забуду этих благородных и великолепных слов, а покамест знайте, что мои цвета — зеленый и белый». Жак пылко поцеловал белую руку Дианы, испытывая такое счастье, будто стяжал корону мира. И когда на другой день Франциск I, беседуя с Дианой, заметил, что ее новый поклонник стал носить ее цвета, она ответила, зорко наблюдая за реакцией короля: «Он имеет право на эти цвета, Ваше Величество. Как же мне не позволить ему носить их, если он предлагает мне носить его имя?» «Неужели?» — удивился король. «Я не шучу, государь», — уверенно заявила герцогиня. На миг ей показалось, будто ее затея удалась, и от ревности в душе неверного проснется любовь. Но король, помолчав, встал, и, чтобы положить конец этой беседе, весело сказал: «Если это так, то пост великого сенешаля, вакантный со времени смерти господина де Брезе, вашего первого мужа, будет нашим свадебным подарком господину де Монтгомери. И господин де Монтгомери сможет его принять», — выпрямилась Диана. Король с улыбкой поклонился и, не ответив, отошел от нее. Сомнений не было, госпожа де Этамп одержала верх. Раздосадованная, честолюбивая Диана сказала в тот же день ликующему Жаку: «Мой доблестный граф, мой благородный Монтгомери, я люблю тебя».